Королева иногда на целые часы запиралась в свои комнаты или гуляла по уединенным крытым аллеям парка с маркизой де Бевиль. В такие часы Марфорий не смел беспокоить королеву, а Кларет, внимательно посматривая на эти аллеи, искал глазами колясочку сестры Патрочинио, которую всегда катали по парку слуги. Графиня Генуэзская уже не могла самостоятельно передвигаться и превратилась в высохшую и страдающую от незаживающих ран женщину. Она подолгу и охотно разговаривала с Кларетом о различных местах из Библии и духовных песнях, как будто действительно хотела замолить прошлые грехи. Маркиза де Бевиль часто замечала в эти часы слезы на глазах королевы. Она покинула Изабеллу уже несколько лет тому назад и хотела навсегда остаться во Франции, но королева неотступными просьбами заставила ее возвратиться, и теперь Паула не могла решиться оставить ее, хотя и считала, что Изабелла сама во всем виновата. В один чудный осенний день после обедни, ежедневно совершавшийся патером Кларетом в часовне замка, королева в сопровождении маркиза сошла в парк. Она казалась взволнованной. Схватив за руку свою поверенную, Изабелла дала волю долго сдерживаемым чувствам. «Паула», — прошептала она, — «до чего я дошла? Тебе известно все. Ты одна знаешь былое. Помнишь ли дни, когда мое юношеское сердце стремилось к тому молодому, прекрасному офицеру, который сражался за меня, жертвуя своей жизнью? О, Паула, все было бы иначе, стань я женой Франциско Сирана. Но я оттолкнула свое счастье, отдав руку моему теперешнему супругу. Я отвернулась от этих гвардейцев, спасших мне жизнь в церкви святого Антиоха, спасших мне трон, когда все меня оставили. Они клялись вечной верности и преданности, если я не оттолкну их, не отвернусь от них. Паула, я оттолкнула их от себя. Сначала из гордости, затем желая доказать, что не нуждаюсь в них более, а потом из страха перед ними, окружив себя другими людьми, желая доказать, что нашла им замену. Это была ложная гордость, Паула. Я теперь понимаю, хотя до сих пор старалась подавить в себе эту мысль. Эти гвардейцы были храбрые и смелые защитники. Они достаточно доказали мне это. Но чтобы они подняли на меня оружие, чтобы решили сражаться против меня, клянусь всеми святыми, я не считала такое возможным. И это потрясло меня глубже всех последних событий. На твоем лице я вижу, что ты хочешь сказать мне, но молчи. Я все знаю сама. Часто я навлекала на себя ваш гнев, осмеливаясь обращать ваше внимание на лиц, занявших место тех гвардейцев. — О, государыня! — сказала Паула и опустилась на колени. — Теперь еще есть время, если не воротить, то хотя бы исправить прошедшее. Исполните требования этих людей. Откажитесь в пользу инфанта. Какие же условия предлагают мне? Удаление Марфори и патера Кларета. И ты тоже, Паула. Но это требование неисполнимо. Если бы я и решилась отпустить почтенного Кларета, то Марфори никогда. Ваше Величество, разве ты не понимаешь, что я обвиню этим сама себя и признаю справедливыми все упреки, удалив этого человека? Ни слова. Это невозможно. Я лучше перенесу изгнание, чем сделаю ложный шаг. Я еще не отказалась от надежды вернуть трон. Маркиза поднялась. Она с горечью чувствовала, что эта последняя попытка поправить дело оказалась напрасной. Изабелла принадлежала к числу тех слабых характеров, которые всегда находят оправдание своим слабостям и причину не отказываться от них. Она скорее решилась потерять трон и уважение целого света, чем разлучиться с этим недостойным любимцем. Такие характеры не созданы для трона. Они способны на все пороки. В их слабостях коренится все зло.